«Нет худа без добра», — проорал второй, пробиваясь сразу через маску и стекло. «Кончай ее, запихнем в багажник, а можно не кончать, там сами разрежут, этого в наручники, только осторожнее, он троих наших положил, сейчас подойду, вдвоем скрутим». «Да что он мне сделает, лежит голый в постели с бабой, так вляпаться, надо умудриться, вот что значит зелень сопливая, не знает законов Стикса, что подобное допустимо только в жилых стабах, и то не на всех». Мужик продолжал держать их под прицелом, но слегка расслабился. «А где ваши муры?» Рина решила подать голос. «Кончили мы их, суки они были, хотя все тут суки, просто мясо на запчасти. Прикинь, решили нас вальнуть, но мы просекли и уложили их. Правда, пришлось на месте потрошить, 6 трупов в багажник не запихнешь, так что не боись, тебе места хватит». Именно в этот момент одеяло в районе паха Ампера начало приподниматься. Рина при виде такого опешила, незнакомый внешник просто офигел. Он уже собирался ляпнуть какую-то пошлость, но Ампер нажал на спусковой крючок. Запахло паленым синтепоном, в стороны разлетелись куски ткани и какой-то белой фигни. Тихонько лязгнул затвор, горячая гильза обожгла бедро. Но это уже не имело значения, Ампер продолжил жать на спуск. Броники у них оказались хорошими. Первую пулю пластина выдержала, противник только покачнулся, а вот вторая, похоже, расколола ее и добралась до мяса. Он вскрикнул, вздрогнул, попытался укрыться за углом, но Ампер все стрелял и стрелял. Пули, созданные специально для борьбы со средними брониками, сделали свое дело. Последняя угодила в щеку, разворотив челюсть и респиратор. «Тихонько», произнес Ампер. Внешник завалился головой в коридор, дергая ногами, словно танцуя джигу. Рина чуть слышно вскрикнула, похоже, какая-то раскаленная гильза добралась и до нее. Ампер же откинул одеяло и выскочил в коридор. 10. Металась в голове мысль, в магазине осталось 5. Дверь в дом хлопнула, это, не скрываясь, шел второй. Маска приглушила крик напарника, а выстрелы были тихими. Внешник оказался не готов к тому, что совершенно голая жертва будет стоять над трупом его товарища в стойке для быстрой стрельбы. Он был беспечен и расслаблен, за что и поплатился, получив сразу 2 пули в лицо. На закрывающуюся дверь брызнула кровью вперемешку с мозгом и кусками кости, шлем загрохотал по полу. Ноги парня подкосились, и он рухнул спиной назад на крыльцо. Ампер ухватил его за высокий ботинок, втащил в дом и закрыл дверь. Количество трупов в этом маленьком поселке стало напрягать. Как бы сюда ни заявилась особо противная скотина, у которой очень развито обоняние. Надо уходить. Вот только куда? Обратно в спокойный его не пустит. Значит, придется двигать в следующий стаб. Он вбежал в комнату и наткнулся на Рину, которая стояла возле кровати совершенно обнаженная, и сжимала в руках АК-9. Увидев его, она опустила ствол. «Ты как?» «Башка раскалывается, во рту огонь, пить очень хочется», — выпалила девушка. «Сейчас подлечим», — беря с кресла фляжку и протягивая ей, посочувствовал Погорелов. «Пей». Она отвинтила крышку, понюхала и сморщилась. «Так воняют бомжи, которые месяцами не моются. Пей. Если ты иммунная, это твоя жизнь, нектар и напиток богов до самой смерти». Она отхлебнула, опять поморщилась. «Я знаю, как его делают, изучали. И какие результаты? То, что вы называете живцом, не дает развиваться микроскопическим паразитам, которых вы цепляете при переходе. Вкупе с вашей иммунной системой живец, или, как вы его там окрестили, не позволяет им подавить организм носителя. Так мне объясняли знакомые из научного сектора. А с зараженными что? У них иммунная система не способна бороться с паразитами. Где-то дольше сопротивляется, где-то меньше. Я так понимаю, тут все зависит от мира, но это не истина. Разговаривая, она одевалась, изредка прикладываясь к фляжке, и вправду полегчало, причем, похоже, больше от того, что я не стану одной из зараженных. Хотя я и так заражена, ну, в общем, ты понял. Ты рада, что тебе не придется меня грызть? Усмехнулся Ампер. Именно, затягивая шнурки высоких ботинок, подтвердила девушка. И я очень благодарна тебе за то, что ты меня не убил после допроса, как поступил бы любой из тех, кто живет тут дольше недели. Я еще не успел свыкнуться с реалиями этого мира. Пусть ты и охотилась на меня, но теперь тебе нет ходу назад. Кстати, а как вы ели в этих противогазах или фильтрах? Фильтр ЛФ-2. В нем есть специальный клапан, еда из тюбиков, как это было у космонавтов, пояснила Рина. А на базе в стерильной зоне мы без них ходим. Сколько еще таких команд? Стягивая с трупа разгрузку, поинтересовался Ампер. «Две. Теперь ни одной. Гнилье Погорелов нанял на это дело. Ребят тоже подвели. У нас в Стиксе нет друзей, только временные союзники. Ну, побудем временными союзниками. Кстати, спасибо твоим бывшим дружкам, они обеспечили нас транспортом. Транспорт в Стиксе – штука рискованная. Вы вообще везунчики, на одной машине пройти 300 километров. Я уж думала, вас та тварь в аэропорту прикончит. Так это твой беспилотник я завалил, не мой и не совсем беспилотник. Это армейский наблюдательный модуль или, проще говоря, дрон, автономная штука, которая давала картинку всем поисковым группам. Его затачивают на объект, и он его сопровождает в автоматическом режиме, до отмены команды. И кто ему отдавал команды? Тот, кого ты в дверях завалил. Я его дублер. А вот тот, кого ты на улице убил, и этот, она ткнула пальцем в труп в респираторе с разбитым фильтром из спецназа. Мы же технари, сенсы. То есть боевая подготовка у тебя паршивая, уточнил Ампер. Двухнедельные военные сборы, стрельбы, основы выживания, общевойсковая тактика. Вот и все. Я не крутой спецназовец. В человека один раз стреляла, месяц назад попали в засаду. Так хладнокровно, как ты, не умею. Научишься? Тут в Улье дети взрослеют быстро. Или умирают, закончила за него Рина. Я пойду посмотрю, где они машину оставили. Ты сиди здесь, оружие из рук не выпускай. Он протянул ей АК-9, который только что снял с трупа. Когда я вернусь, постучу. Кстати, на чем вы катались? Какие-то разведывательные машины «Кавказ» из трофеев. Стаб тут наши накрыли с месяц назад, приличный такой, вот там и взяли. Бронированные, держат все легкое стрелковое, а вот пулемет, типа ПК, уже нет, метров с 50 пробьет. Ампер кивнул и вышел, рядом с трупом Пети он постоял, прислушиваясь к звукам на улице, после чего толкнул дверь. Постоял еще секунду, вышел наружу, замер на крыльце, оценивая обстановку. Трупы ночных гостей лежали нетронутые там, где он их и завалил, прямо посреди дороги. «Хреновый какой-то спецназ», — подумал Ампер, перлись в открытую, словно к теще на блины. Если бы шли, прижимаясь к забору, все резко бы усложнилось. Машину он обнаружил в открытом поле метрах в 500 от дома. Стояла она хорошо, прямо на виду, но для этого надо было обойти дом, а он и Ирина совсем расслабились. Говорили же прапорщику Погорелову: «Леня, бабы тебя до добра не доведут». Вот и прощелкал он гостей. Прав был ныне покойный внешник, дурак он зеленый. Да и откуда ему опыта набраться, если он тут всего пятый день, и большую часть этого времени провел в одиночестве. Одни общие знания которых кот наплакал, держа под рукой свой верный ТКБ, который его ночью прекрасно выручил, Ампер направился к машине. Ключей у покойников не нашлось, да их, наверное, и в природе не существовало, на военную технику, скорее всего, замки не вешают. А вообще места ему попадались богатые. От внешников удирали на броне, по пути завалили броню, и вот сейчас ему снова досталась броня. Вертя активно головой, Ампер, не торопясь, дошел до машины, обошел ее по кругу, заглянул под днище. Вроде все в порядке, никаких сюрпризов. Машинка была небольшая, четырехместная. Судя по форме корпуса, могла выдержать подрыв фугаса. Пулемета на ней не наблюдалось, только собачья будка, на заднем сиденье свалены трофеи, доставшиеся внешникам от муров. Нахрена они им при их крутом прикиде, совершенно непонятно. Багажник небольшой, отгорожен от салона жесткой решеткой. Да уж, винтовку Осокина сюда хрен бы запихнули, вынес вердикт Погорелов, маленькая машинка. Открыв заднюю дверь, он обнаружил запчасти, то, что осталось от попутчиков-внешников. Муров хорошо разделали. Десяток пластиковых пакетов и банок в спецящиках, явно холодильники, все перемазано в крови. Достав банку, Ампер с омерзением зашвырнул ее подальше, в ней были мозги. 5 минут ушло на очистку багажника от медицинских образцов. Только сейчас Ампер понял, за что рейдеры так ненавидят внешников и муров. Если бы он нашел такой груз до того, как повстречал Рину, он ее грохнул бы после допроса. Но после того, что между ними произошло, он уже не рассматривал ее как часть системы. Она из нее вышла без права на возвращение. Надо будет поинтересоваться, зачем им это все. В итоге в багажнике, или как его обозвал для себя Погорелов, карцере, осталась канистра дизеля на 20 литров, коробка рационов полевого питания и 2 цинка, один с девяткой, другой с вагами для подствольников. Кстати, они оказались идентичными тем, что использовались в его мире. Хорошо, что оружейное дело в стрелковом оружии пошло по разным путям. Забравшись на водительское сиденье, Ампер осмотрелся. Кресла были вполне удобными, но о характеристиках машины это никак не говорило. Заводился Кавказ с кнопки, а то вдруг водителя с ключами грохнут. Тогда как смыться? Да никак. Коробка передач была вполне стандартной для легкой брони. Шестиступенчатая механика, довольно мягкая. Подогнав машину к дому, он припарковался прямо у крыльца, свалив забор. Прежде чем войти, трижды стукнул и только после этого заглянул внутрь. В доме пахло кровью, тяжело пахло, из-под трупов ее натекло прилично. Во рту тут же появился привкус меди. Ампер подошел к косяку и быстро заглянул внутрь. Девушка сидела на кровати, держа в руках автомат. «Это я», — предупредил он прежде, чем войти. При этом ему жутко хотелось вытащить пистолет, боязно вот так входить к бывшей внешнице. Но он себя пересилил. Если все пойдет хорошо, им вместе предстоит провести немало времени. «Я думала, ты с пистолетом войдешь», словно прочитав его мысли, заметила Рина. «Опасаешься меня, я еще не решил», вполне честно произнес он. «Хотя, после того, что увидел в машине, понял, почему вас так ненавидит». Блондинка отложила автомат. «Запчасти муров нашел», Ампер кивнул. «Ты не налегала бы на живчик, его много нельзя», видя, что девушка потянулась за фляжкой, предостерег он. «Глоток и пока хватит», согласилась она. «Да и не так уж много я выпила, граммов 150, не больше. А в чем разница между нами?» Философски спросила она. «Вы убиваете, чтобы жить, мы убиваем, чтобы жить, мутанты убивают, чтобы жить. Извечный цикл. Убей или убьют тебя. Нет, дорогая, ты не равняй нас. Мутанты убивают, потому что мутанты. Мы убиваем потому, что без этой гадости загнемся за пару дней, а вы убиваете, чтобы. Кстати, а зачем вам, вернее уже им, наши потроха? Иммунные мутируют, и чем дольше они живут в улье, тем больше из них можно вынуть полезного. От лекарства против распространения рака, вплоть до панацеи от импотенции. Но такой товар стоит очень дорого, не для всех, скажем так, медицина. Вот и ответ. Внешники убивают, чтобы заработать деньги и подлечить элиту. И это вся разница между нами. Сколько уже народу погибло ради того, чтобы вы захватили меня? А вы разве не убиваете людей одного с вами вида ради добычи? Резонно возразила Рина. Это Стикс, здесь каждый день льется кровь. Скоро ты это поймешь. И да, я понимаю, что ты мне не доверяешь. Не совсем, признался Ампер. Я понимаю, но благодарна за все, что ты сделал, поэтому надеюсь стать тебе другом. Машина готова? Да, у ворот. Перетаскиваем трофеи внутрь и валим отсюда. Крови в этом поселке пролито слишком много. Кстати, твои дружки не бросили оружие муров. Почему? Все трофеи отправляются в арсенал. Это тоже статья доходов. Империя вовлечена во множество мелких войн. Мы продаем оружие менее развитым государствам. Логично, согласился Погорелов и, прихватив трофейные стволы, потащил их в машину. У него опять образовался приличный арсенал, который надо было толкнуть как можно быстрее. Вернувшись за рюкзаком, он осмотрел комнату. Рина все так же сидела на кровати с автоматом в руках. Она уже натянула на себя неповрежденный броник Петра и рассовала по карманам боеприпасы. Лишнее она сложила в сумку, которую нашла в шкафу. «Хозяйственная барышня», — подумал Погорелов. Время подходило к полудню, хотелось есть, но делать это посреди кладбища. «Увольте». «Готово?» — Рина кивнула. «Хорошо, теперь живем так. Я говорю, ты делаешь, я приказываю». «Ты выполняешь без раздумий, глупости я не приказываю, а сейчас берешь сумку, идешь к машине, сумку назад, сама вперед, на пассажирское, водить умеешь, но не такие машины». Раньше ловко управлял Рено и даже джип Ниссан водила, но эту не пробовала. «Ладно, неважно, за руль все равно сяду я, ты будешь вертеть головой, если что заметила, говоришь, все, пошли, но прикрытие не понадобилось». На улице было тихо и безлюдно. Рина в точности выполнила указание и заняла свое место. «Ну, погнали отсюда, знать бы еще куда», садясь за руль и запуская двигатель, пробормотал Ампер. В спокойный, Погорелов покачал головой. «По вашей милости я там нежелательное лицо номер один», местный знахарь Дайкота испугался, узнав, что я двойник вашего полководца, и пригрозил мне изгнанием. «Пришлось сваливать очень быстро. Я знаю еще несколько стабов. Они довольно далеко. Насколько далеко? Если расстоянием, то километров 300. Если кластерами, то больше сотни, и это ближайший. А в каком из них можно встретить стронгов? Ты решил не отказываться от своей миссии? Мрачно спросила Рина. Я коней на переправе не меняю, просто изменил подход к проблеме. Тогда нам на север, мимо Спокойного, наша агентура отслеживает несколько групп стронгов, вернее, засекает районы, где они появляются, поскольку стабы у них свои собственные и мало кто знает где. Ну на север, так на север, подвел итог Ампер, трогая машину с места. Через часок остановимся, пожуем. Там места плохие, предупредил Рина, много мертвых кластеров, а еще там внешники, муры, рейдеры промышляют, ну и, конечно, твари. Тут везде места плохие, возразил Ампер. Заночевал в тихом месте, вы приперлись. Хорошо еще никто покруче не явился. Кстати, а когда ты мне собиралась сообщить, что есть вторая группа, и где она была до этого? Рина виновато опустила голову. Вторая группа ушла к другому стабу. После потери дрона мы разделились, не были уверены, в какой конкретно вы ехали. А когда ты появился, мы их вернули с полдороги. Я думал, связь тут не работает. Не совсем связь, немного помолчав, пояснила Рина. Росская империя работает в мире Стикса больше 10 лет, у нас по всей округе маяки. После того, как кластер перезагружается, наши люди ставят их снова. Их мы используем для авианавигации и для передачи закодированной информации небольшого объема. Вот мы после обнаружения и скинули твои координаты, должны были повязать тебя и, дождавшись вторую группу, вести на базу. Но вышло, как вышло. Понятно, а почему отправили вас, а не нормальную группу захвата, или даже две, а не каких-то мутных муров, спецов и двух техников. Я уже вроде бы доказал твоему командованию, что со мной нужно считаться. Да как сказать, слегка замялась блондинка. Тех троих ребят, что ты успокоил, просто списали. На них повесили всех собак, что служба не была налажена должным образом и все такое. Ну это правда. Один жрал, второй спал, третий таращился в прибор, и никто не вертел головой. Вот и командование решило так же и наняло команду муров из соседнего района после того, как стало понятно, что блокирование дороги провалилось, были созданы две группы преследования, а дальше мы вас потеряли. И все равно непонятно, почему не отправили серьезных ребят, потому что есть особенность работы на чужих территориях. Сейчас мы не готовы к войне или боевым действиям. Кроме того, муры, в отличие от нас, могут входить в стабы. Во всяком случае, переночевать в гостинице, относительно безопасной, но не относящейся к самому стабу, и собрать информацию. Поэтому мы их терпим, не пускаем на запчасти и даже подкармливаем. Ты соскочила с основного вопроса. Почему не рассказала, что за мной идет вторая команда? Тебе честно или соврать? Давай правду. Ну, правда так правда. Я забыла. В себя пришла без фильтра, руки связаны, нахлынула паника. Мысли путаются, башка тяжелая, навалилась апатия. Потом захотелось чего-то человеческого, и я предложила тебе переспать. Так вот и вылетело из головы. Погоди, а где сам прибор, который маяки отслеживает? Поняв, что упускает что-то важное, спросил Ампер. Рина обернулась и с минуту рылась в сваленной на заднем сиденье экипировке. Наконец она достала оттуда маленький гибкий планшет. Вот он. Тут несколько маршрутов до нашей базы. Знаешь, сколько такая штуковина стоит? Догадываюсь, что охрененно дорого, но она у нас одна, и мне самому пригодится. Все, теперь внимание, грунтовка заканчивается, дальше шоссе, направо город, налево по широкой петле Спокойной. Нам налево, сориентировалась бывшая внешница. Объедем стаб по широкой дуге, там есть пара плохих мест. И возьмем на север. Мне не советовали идти на север. Там крайне опасно, но это очень, она особо выделила слово интонацией, далеко. Мы так далеко не пойдем, но твари там могут быть такие, что тот Рубер, который едва не прикончил вас в аэропорту, покажется милейшей зверюшкой. Здесь поворот, съезжай на грунтовку, скомандовал Рина, и жарь по ней километров 45. Это малонаселенные места, так сказать, спокойные соты, пару деревенек, где людей больше 50 не бывает, поэтому и тварей опасных нет, поля сплошные. Кстати, поэтому спокойным и называют за то, что вокруг мало чего опасного. Меня уже просветили, поглядывая по сторонам, ответил Ампер. Он мысленно вспомнил кроки, нарисованные клыком, похоже и навела его в стаб, именующийся Алама. Сначала он назывался иначе, но однажды отбил нападение крупной банды муров. Три дня шли бои, вот какой-то умник и переименовал. Место считалось приличным, и военщины там хватало. А значит, едем на север. Глава 6. Путники. Дорога была разбитой. Похоже, по ней катались не так уж часто, просто она такая, колдобина на колдобине. Да и есть хотелось очень сильно, ночью поспать нормально не удалось, и теперь Ампер высматривал место, где можно остановиться на дневку. Хотя какая это дневка, если на рассвете надо продолжать путь? Рина тоже клевала носом, девчонка устала. Кроме того, ей досталось от своих напарников, так что они оба отчаянно нуждались в отдыхе. «Везет мне на иммунных баб», — подумал Ампер. «Говорят, они редкость, а я сразу 2 за 5 дней встретил». Наконец он заметил то, что искал, небольшую рощу с густыми-густыми кустами. За такими пятнистую машину не разглядишь, если только не идешь по следу. Остановившись, он выпрыгнул наружу, держа в руках автомат и прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Не обнаружив ничего опасного, разрешил Рине покинуть машину. Та, молодчина, автомат не забыла и тут же повесила его себе на грудь. «Давай пообедаем», — предложил Ампер, — «и карту глянем, пока она может помочь. Надо прикинуть, где можно заночевать». Девушка кивнула. «Только моя еда уехала вместе с моими несостоявшимися убийцами. Ты теперь можешь есть то же, что и все», — улыбнувшись, напомнил Погорелов. «И маска больше не помеха». Рина просияла. «Тогда делись тем, что есть». Пообедали быстро. Судя по карте, самым безопасным местом, по мнению Клыка, в этой округе была брошенная деревня, причем брошенная еще в том мире, откуда прилетала. Дома покосившиеся, жратвы нет, но и людей тоже. Рейдеры иногда там останавливались, если не успевали к ночи добраться до спокойного. Да и перезагружалась она редко, раз в 4 месяца. Но до нее еще 20 км отмахать надо. А дорога в колдобинах, и впереди кластер, который помечен как условно опасный, поселок душ на 300, конезавод, 3 пятиэтажки. Вот там могли отожраться вполне приличные зараженные. «Ну что, погнали?» — спросила Рина. «Хотя тут так тихо и спокойно, я поспала бы». Ампер покачал головой. «Скоро отдохнем, но не здесь. Нужна крыша над головой. Мне тоже поспать надо, я очень устал». Выстрел они услышали как раз после пересечения границы кластера. Ампер остановил машину и, открыв дверь, встал на подножку и принялся шарить по округе биноклем. Сначала работали несколько винтовок и одно ружье. Потом винтовка смолкла. Либо кончились патроны, либо кончилась стрелка. Дорога шла через сам поселок, слева образовался карьер, так что хрен объедешь. «Я посмотрю, что там, и вернусь, а ты пока пересядь за руль», — приказал Погорелов. «Аппарат в управлении мало чем отличается от джипа, разве что тяжелее, в нем, наверное, 4 тонны. Автомат на колени, из машины не выходить. Если не вернусь через 20 минут, разворачивайся и уезжай, ты сама по себе». Рина ухватила его за руку. «Только не дури», — попросила она, — «не лезь в чужие разборки. Нам ведь просто надо проехать». «Постараюсь», — не совсем честно ответил Погорелов. Он знал, что, если потребует ситуация, он, не раздумывая, атакует. Перебегая от укрытия к укрытию, он приблизился к месту боя. Картинка была безрадостная. Несколько тварей, в одной из них Ампер опознал матерого Рубера, атаковали караван. Узкая улочка, перевернутая буханка, лежащая на боку, разорванная на части тела, которое и терзал, прикрывшись машиной, Рубер. Работал он споро. Еще минута, и ни черта не останется. Вторая машина была на ходу. «Урал», похоже, какая-то армейская модификация, трехосный, хорошо заделанный. Вокруг него хватало тел. Валялись там и мертвые зараженные, причем не абы какие, определить вид было нельзя, да и классификация расплывчатая, но точно горошники. Он насчитал 4. Должно быть, попали под пулемет, который раздавленный лежал возле погибшего стрелка. Рядом с машиной, прижавшись к земле, сидели 2 зараженных горошника. Больше всего они напоминали здоровенных собак, 100 кг, все в костяной броне. В бинокль были отчетливо видны щитки, которые прикрывали спину, грудь и живот. Из щитков торчали шипы 5 см длиной, головы вытянуты, очень развитые челюсти, причем, если верить глазам, зубы острейшие, крупные и в 2 ряда, задние лапы мощные, явно толчковые. Скорее всего, эти твари любят прыгать. Наверное, именно такая сдернула пулеметчика с крыши. Передние лапы гораздо длиннее задних, очень мощные, с нехилыми когтями. Снова грянул винтовочный выстрел. Стреляли откуда-то между домами, Ампер засек там очень быстрое движение. Твари координировали действия. Одна дразнит стрелка, остальные в засаде, а господин жрет. Значит, минимум 4 противника, если, конечно, с другой стороны грузовика никого нет. Ампер прикинул рисунок боя. Он находится за укрытием. До машин чуть больше 70 метров, так дальномер в бинокле говорит. Дистанция прямого выстрела. Твари к нему спиной. Глушитель погасит процентов 70 звука, хотя Клык говорил, что мутанты слышат отлично. Очень развито обоняние, особенно хорошо чуют кровь. За несколько километров прийти могут. А вот зрение, так себе, но это у начальных, у прокачанных лучше. Значит, они позволят ему максимум 2 очереди. Рубер к нему затылком. В прицел отлично видны стыки пластин. Если попасть, гарантированный результат. Патрон у него крупный, мощный. Но эти твари явно быстрые, им 70 метров пробежать, секунды 3-4. А значит, он покойник. Они пробегут, а вот он никуда уже не побежит. Но время уходит, Рубера надо валить, иначе он дожрет, и ситуация станет еще хуже. «Уходи», шептал внутренний голос, «люди в грузовике обречены. Тут Ули, у тебя на шее девчонка, ты за нее отвечаешь. Они оставили бы тебя подыхать». И Ампер прислушался к голосу интуиции. Одному этот бой не выиграть, хоть и заманчиво взять богатые трофеи, но мертвецу они не нужны. Впервые он поступил против своей совести, оставил людей в беде, но тут было без шансов. Погорелов уже собрался уходить, когда заметил, что люк на крыше грузовика распахнулся и из него по пояс высунулся крепкий мужик с помповым дробовиком. Он завертел головой, углядел Рубера и взял его на прицел. Дистанция смешная, метров 10, пуля снесет башку, если не с первого, так со второго выстрела. Ампер уже взял на прицел тварь у борта, когда ситуация изменилась. Точно такая же тварь выскочила с другой стороны буханки, оттолкнулась задними лапами и меньше чем за секунду оказалась на крыше грузовика. Занесенная лапа устремляется к человеку, который просто замер от ужаса. Удар, и тело, вырванное из люка, летит на землю. Тварь же, сделав шаг, заглядывает в люк. Ампер не видел, что произошло. Он услышал, как в кузове заорал человек, потом крик резко оборвался, и все смолкло. Тварь двумя лапами принялась рвать металл, и это ей удалось. Через секунду она расширила проход и скрылась внутри кузова. Две другие принялись за разделку пулеметчика. Бой был закончен. Ампер тихо, не делая резких движений, укрылся за машиной, а потом рванул прочь. Тут ему делать нечего, эти твари завалит его и имени не спросит. Наверное, если бы он и Ирина оказались здесь на 20 минут раньше, то, скорее всего, тоже угодили бы в засаду. Хорошо, что таких прыгунов не оказалось в аэропорту. Очень тяжелые цели, слишком быстрые. Машина стояла на месте. Рина, как ей было велено, сидела за рулем. «Уходим», сообщил девушке о своем решении Ампер. Там все кончилось. Какой-то небольшой караван в пару машин попался сильным тварям. Прикинь, у них есть тактика, это была явная засада. А ты не знал, элитники иногда нападают даже на наши конвои. Они умные, могут танк повредить. Знают, что опасность исходит из пушки. Вот первым делом и стараются ее смять. Сила у них немерена, так что чаще всего в этой дуэли побеждает элитник. Ну а если на скрибера нарвешься? Сплюнь, одернул ее Ампер. Совсем обалдела, дуй на свое место. И давно ты стал суеверным, иронично приподняв бровь, поинтересовалась сероглазое чудо, перебираясь на пассажирское сиденье. С обеда, запуская двигатель, отбрил Рину Погорелов, когда я 40 минут назад сказал, нам бы только на твари не нарваться, и все будет хорошо. Накаркал, блин. Девушка замолчала. И точно, в обед Ампер заявил, что твари это место любит. Какой-то крестный ему рассказывал, что на пастбище около 300 лошадей и в прошлый раз там откормилась такая элита, что угробило несколько машин рейдеров. Похоже, она продолжает откармливаться. Как пойдем? Ампер молчал, он изучал кроки, которые нарисовал Клык. Единственная дорога шла прямо через поселок, слева обозначен карьер, справа речка метров 10 шириной, мост очень узкий, за ним пастбище и конезавод. Блин, встряли, подумал Погорелов, о чем и сообщил Рине. А если так, произнесла девушка, у нас пулемет есть. Ты в люк с ним, я за руль. Дорога там свободная, прямая, ничего не перекрывает. Ампер покачал головой, он понимал, куда она клонит. Несемся на полной скорости, ты на ходу лупишь, проскочим. Погорелов покачал головой. Если бы там был один Рубер, я рискнул бы, но с ним минимум еще 3, а то и четыре твари. Они быстрые и очень любят прыгать. Думаю, меня из этой будки выковыряют очень быстро. Как считаешь, они долго возле этих машин сидеть будут?» Рина пожала плечами. «Сожрут и уйдут», предположила она. «Или устроят засаду на тех, кто решит помародерить брошенные машины. Тварь эта умная, хитрая и сильная. Мне кажется, она уже не совсем Рубер. Похоже, она элита. Вот, наконец, найдя путь, подвел итог Ампер. Надо вернуться назад километров на 20, съехать с дороги и проехать через цементный завод. За ним будет дачный поселок, кластер медленный, перезагружается раз в год». Так Клык написал. «Прошлая перезагрузка была 3 месяца назад. Место непопулярное, так что, скорее всего, там никого не осталось. Из этого дачного поселка выскочим на шоссе, ведущее к городку. Но есть объездная. А вот это место очень популярное, можно нарваться, но другой дороги нет. Похоже, мы уже никуда не уедем», — голосом, полным паники, произнесла Рина. Ампер поднял глаза и понял, что девушка права. В 300 метрах, прямо на краю поселка, стояла собакоподобная тварь. Она была одна, но Ампер нутром ощущал, что время до подхода остальных исчисляется 2 десятками секунд. Он выжал сцепление и дал заднюю. Из-под колес полетел песок, и машина попятилась, набирая скорость. Надо сказать, что тот, кто ее создавал, продумал подобную ситуацию. Через 5 секунд скорость была уже 20 км. Погорелов обернулся и посмотрел назад. Удержится ли машина на дороге, если он произведет полицейский разворот? «Она ушла», — неожиданно произнесла Рина. Панические нотки из голоса блондинки исчезли, прыгнула через забор и скрылась. Ампер сбавил скорость, после чего развернул машину, собрал рассыпавшиеся по коленям кроки, убрал их в разгрузку и, выжимая 50 км, повел машину прочь. Отъехав от поселка примерно на 3 км, остановился и, вытерев пот со лба, тихо сказал: «Спасибо вам, мужики. Не знаю, кто вы такие, но своей стрельбой вы нам жизнь спасли». Сумерки застали их посреди дачного поселка. Место выглядело удручающе. Должно быть, кластер перезагружался в середине лета днем, и народу на дачах хватало. Костяки, костяки, уничтоженные пожаром целые секторы домов. Особенно бросался в глаза пруд. Он был центром жизни дачников. Здесь даже киоск располагался. Вокруг водоема в высокой траве и на песке пляжа белели кости. Много костей. Тут погибло сразу несколько сотен людей. Похоже, твари подгадали перезагрузку и получили накрытый стол. «Жутко», — произнесла Рина. «Вот сейчас катаюсь с тобой и смотрю на этот мир совершенно иным взглядом. Как вообще тут можно жить?» Она приложилась к собственной фляжке, в которую еще в обед Ампер набодяжил живца. «Да уж, место неприятное. Давай думать, где ночевать, поскольку по темноте я не поеду. У нас и так сегодня день запредельного везения». Девушка указала на довольно крепкий 2-этажный кирпичный дом за металлической оградой с большими воротами, явно под грузовой транспорт. Дом стоял метрах в 100 от пруда, к нему вела асфальтовая дорога, вполне приличная. Двор пуст, дом заперт. Но, похоже, хозяин был тут, поскольку ворота заперты не на замок, а на щеколду. Перепрыгнув ограду и несколько секунд прислушиваясь, Ампер отпер их и загнал броневик во двор. Останки хозяина обнаружились там же. Рядом с ними валялся грязный присыпанный мусором помповик с металлическим раскладным прикладом, короткий. Таких Погорелов еще не видел. В принципе, неплохо, альтернативное оружие за спиной. Собрав разбросанные вокруг гильзы, патронтаж и ключ от дома, Ампер вернулся к броневику. Рина торчала в люке с автоматом наготове. Закрыв ворота, Погорелов отпер дом и принюхался. От холодильника несло гнильем, от него лучше держаться подальше. Ампер быстро осмотрел коттедж, оказавшийся пустым, и перетащил внутрь сумку с боеприпасами, свой рюкзак и начатую коробку с сухпоем, в которой оставалось еще 3 банки консервов. «Давай в дом, только люк закрой», — выйдя на веранду, скомандовал он. Девушка скрылась внутри бронемашины, лязгнула крышка, потом защелка, и через минуту, сжимая в руках автомат, блондинка оказалась рядом с ним. «Внутри чисто», — Ампер кивнул. «Только холодильник не трогай, а то задохнемся». «Как далеко мы отклонились от маршрута?» — спросила Рина, плюхнувшись в кресло. «Да мы вокруг этого спокойного круги нарезаем, ну никак он меня не отпускает. Завтра снова выйдем на намеченный ранее маршрут. Правда, с топливом у нас проблемы, 150 км еще осталось. Надо будет придумать, где раздобыть 300 литров дизеля. Я тут заметила, у пруда стоял пикап Ford, он точно дизель. Может, еще что есть, я особо не приглядывалась. Там около двух десятков машин, подтвердил Ампер, наверняка еще какой-нибудь дизелик отыщется. Но это утром посмотрим, надо только придумать, как слить. Нет ничего проще, отмахнулась девушка. Мы же в дачном поселке. Нужна трубка металлическая с косым краем, шланг. Пробиваем бензобак, сливаем в канистру, из канистры в наш броневик. Это откуда ты такие подробности знаешь? Поинтересовался Ампер, зажигая дачный светильник на батареях и задергивая шторы. А кто тебе сказал, что я всегда жила в тихой и спокойной империи? Я переселенка с одного милого местечка, где последние 3 года идет гражданская война. Это одна из причин, почему я попросилась в экспедиционный корпус Улья. Гражданство гарантировано. Понятно, вскрывая пару банок консервов и хлебца из набора, ответил Ампер. Давай пожуем и на боковую. Надо только придумать, как быть с караулом. Как там работают эти ваши приборы слежения? Рина взяла ложку, экспроприированную из шкафа хозяина, и принялась вяло ковыряться в банке со скумбрией, закусывая хлебцами. Приборы позволяют фиксировать и отслеживать ауру человека. Они не говорят, где ты будешь, только ведут по следу. Он активен примерно в течение суток, потом истаивает. Думаю, пока что нам не нужно опасаться моих бывших коллег. Мы просчитали тебя в том поселке, сейчас это будет гораздо сложнее. Кроме того, команда поиска, скорее всего, даже не выдвинулась, еще не вышли крайние сроки. И как же они определят, что вы погибли? Сколько времени пройдет? Жуя рис с говядиной, полюбопытствовал Погорелов. Ампер, ты иногда бываешь очень умным, а иногда, как сейчас, глупым. Ты же помнишь, что я рассказывала тебе о маяках. Это медленный способ связи, передача сообщения от маяка к маяку. Если в течение 2 суток мы не будем отправлять отчеты о результатах, то группы признают погибшими и пошлют новые команды захвата. Ты просто не понимаешь, насколько ты нужен Погорелову. Но на наш след они выйдут не скоро. Кстати, у тебя золотая аура. И что это значит? Ты не ищешь легких путей, готов пожертвовать многим ради достижения цели. Короче, очень целеустремленный человек. Подведем итог. Твоих бывших коллег нам опасаться не стоит. И либо на нас наткнутся случайные люди или зараженные, либо все пройдет спокойно. Получается так, согласилась блондинка. Что сделаем с караулом? Да ничего, наконец решил Ампер, ляжем спать. Место тихое, добычи тут никакой, окна забраны решетками, дверь вполне приличная. Пришли мы сюда без стрельбы, следов особых не оставили. Так что сейчас посмотрим, что тут с постелями, и на боковую, мне надо выспаться. Знаешь, ты удивительно беспечен, но сейчас я готова с тобой согласиться. Похоже, мы сможем отдохнуть нормально. Хотя это очень странно, ты ведь стал доверять мне. Действительно доверять. Ампер усмехнулся. Знаешь, я за тобой весь день наблюдаю. Не похоже, что ты хитрая подстава. Ты сама хочешь уйти как можно дальше. Хотя утром я думал иначе. Многое изменилось после появления Пети и второго из спецназа. Он смотрел на тебя с такой брезгливостью и презрением. Подобное невозможно сыграть. Кроме того, была пара моментов, когда ты могла нанести удар, но не сделала этого. Так что да, я тебе верю, и моя интуиция говорит, что ты для меня не опасна. Но берегись, одна ошибка, и дружба наша кончится.